Глава 22. Помощь друга. Новость о том, что на давно заброшенном пустыре вскоре появится настоящий спортивный комплекс, за несколько часов разлетелась по всему городу Мерт. В 10 утра в воскресенье, когда Артур Верховцев подошел к строительной площадке, чтобы продолжить работу, возле входа толпилось много зевак. Взрослые и дети внимательно разглядывали картину, нарисованную Аней ночью. Артур сразу понял, что картина — дело рук его бывшей наставницы. За время дружбы с ней он успел немного изучить ее стиль. Кто-то смотрел на изображенный план застройки и ругал правление города за то, что не придумали здесь сделать что-то получше. Кто-то удивлялся, как вообще разрешили проводить работы на этой земле. Были и те, кто хвалил идею и будущее воплощение. От их слов Артуру становилось очень приятно. «Говорят, что-то ценное?» — услышал вдруг Артур знакомый голос за спиной и обернулся. Прямо за ним стоял и широко улыбался Геннадий Васильевич, который в прошлом году помогал с коммуникациями для кафе. «Кто-то ругает, а кто-то хвалит», — отрицательно помотал головой Артур. «Тогда и не стоит тратить время на пустую болтовню», — сказал Геннадий Васильевич, однако уже через секунду прищурился, будто услышал что-то важное. Высокий парень в полуметре от Артура рассуждал о том, что не мешало бы сделать хорошую вентиляцию в здании спортивного клуба, так как там ожидается много людей и много движения. «А вот это — конструктивное предложение. К нему и прислушаться можно», — деловито проговорил Геннадий Васильевич и уверенным шагом направился на строительную площадку. Артур Верховцев поспешил за ним. Вместе они стали обсуждать план предстоящих работ. Как и в прошлом году, Геннадия Васильевича в помощь Артуру направил смотритель. Он внимательно слушал Артура и подсказывал, как лучше и правильнее будет реализовать те или иные задумки. Для своего спортивного клуба Артур Верховцев решил сделать суперпрочную и супернадежную систему свай, а сверху — фундамент. Про сваи он узнал от дяди-строителя. Артур не был уверен, что для его двухэтажного здания понадобится такое прочное основание, но ему очень хотелось сделать именно так. Пока Артур и Геннадий Васильевич работали, к ним подтянулись Влад, Сергей и Игорь. Они тоже принялись помогать. Спустя 3 часа на месте большой стройки появился прочный бетонный фундамент и очертания дорожек и футбольного поля. Довольные ребята отправились в общежитие на обед, а Геннадий Васильевич остался доделывать кое-какую работу. «А Аня с Леной где? Не знаете?» — спросил чуть взволнованным голосом Артур у парней по дороге домой. По его подсчетам, Аня Волкова должна была уже проснуться, даже если и рисовала картину всю ночь. «Может, на дискотеку собирается?» «Какую еще дискотеку?» «Вот ты даешь! Ты что, объявление на двери не видел?» На широкой входной двери лимонно-желтого цвета в самом деле висело объявление, которое Артур раньше не замечал. Все гости города Мерт приглашались на танцевальный вечер, который должен был пройти на центральной городской площади. Вечер обещал быть необычным, так как все участники могли себе выбрать любой наряд по вкусу. Можно было прийти и в пышных платьях, в которых ходили еще принцессы, и даже в костюмах рыцарей или вообще животных. В мыслях о танцевальном вечере Артур Верховцев незаметно дошел до своей комнаты, но не стал заглядывать в нее, а направился дальше по коридору к Ане Волковой. Он 3 раза тихонько постучал. В ответ тишина. Он постучал еще громче. Опять тишина. Тогда он позвал подругу. «Заходи», — послышалось в ответ. За столом перед маленьким косметическим зеркалом сидела Аня Волкова и рассматривала свое лицо. «Что случилось?» «А вот что!» Плаксивым голосом протянула Аня и повернулась. Ее правый глаз сильно распух и покраснел, словно верхнее веко укусило какое-то насекомое. «Вот как я теперь на дискотеку пойду? Да я из дома даже выйти не смогу!» Жалобно проговорила Аня и растерянно посмотрела на друга. «Похоже, кто-то придал слишком большое значение этим танцам», ехидно проговорил Артур, увидев, как Аня отчаянно пыталась прикрыть отекший глаз волосами. «Похоже, кому-то очень весело». В этот момент в окно комнаты заглянул серый слуга маятника и начал с интересом наблюдать за происходящим. Да брось ты, у меня тоже, как только впереди важная онлайн-игра, так то свет выключат, то интернет затормозит. Мне от этого не легче. Да забей, пройдет, сказал Артур, и сразу понял, что сказал он это зря. Аня не могла просто забить на это. Как и другие девочки, она следила за своим внешним видом и хотела выглядеть красиво на улице. Услышав слова Артура, она отвернулась и попросила его выйти из комнаты, больше не проронив ни слова. Сначала Артур Верховцев хотел пойти в свою комнату и больше не трогать бывшую наставницу. Но потом он понял, как на самом деле ей тяжело сейчас, и решил во что бы то ни стало помочь. Забыв про обед, он рванул в здание больницы недалеко от реки Пространства Вариантов. Там он нашел врача и умолял пойти с ним к больной. Доктор, прихватив необходимые лекарства, поспешил за парнем, который был очень настойчив. Где-то через час Ане Волковой закапали в глаза специальные глазные капли, намазали распухшее веко специальной глазной мазью и прописали покой. «Лечитесь, думайте о своем выздоровлении», — на прощание сказал доктор и удалился прочь из Аниной комнаты. Артур тоже удалился, но через несколько минут вернулся назад с сочными фруктами и спелыми ягодами, которые так любила Аня. И только когда она уснула, он осторожно направился в свою комнату. Едва Артур Верховцев выложил на стол конверт с привычками, тот засиял, закрутился на месте и резко открылся. На небольшом листке бумаги из конверта светилась новая надпись. Она вызвала искреннюю улыбку Артура. Восьмая привычка призывала помогать и поддерживать близких людей.